Глава 19. Переход. Тогда только я сообразила, что Паша не принимал участия в разговоре. Все это время он стоял с Лоисом у входа и смотрел на нас. Я не могла осознать, что эти слова вырвались именно из его рта. «Что?» — пролепетала я. Паша поднял пистолет дулом вверх. «Я дам вам объяснение, если останется время, а его у меня очень мало. Нужно действовать быстро. Вы должны открыть для меня портал». «Но, Паша, это не можешь быть ты! Я не понимаю!» — в шоке проговорил Дима. Но инквизитор смотрел решительно и без тени сочувствия нашим переживаниям. «Дима, у тебя философский камень, все элементы уже готовы, просто приступай». «Я не...» — повторил Дима. «Начинай ритуал». Я не могла поверить в происходящее. На миг все замерли. У меня в голове прокручивались события, произошедшие со дня знакомства с Пашей. Чуть не утонувшее такси, свихнувшийся поезд метро, попытка оставить меня в полицейском участке, странная отлучка среди ночи. «Нет, это не может быть правдой!» Вдруг шаг вперед сделала Катя. Ее глаза метали молнии. «Значит, это ты убийца?» — воскликнула она. «И ты лгал нам все это время!» «Катя!» — вздохнул Паша, словно собирался объяснить прописную истину неразумному ребенку. Но больше ничего он сказать не успел. Мелькнули мимо меня розовые волосы, и Катя яростно налетела на инквизитора. Мой крик так и застыл в груди, ведь он мог выстрелить в нее. К счастью, он этого не сделал. Девчонка со всего размаху ударила его по лицу, но Паша лишь прикрывался свободной рукой. «Козел! Предатель! Убийца!» — вопила она, принявшись колотить его, почему попало. Мы с Димой бросились их разнимать, однако Катя издала звериный рык и, вцепившись в Пашину футболку, пнула его по ноге. Инквизитор потерял равновесие и завалился на пол, увлекая и ее за собой. «Отойди!» — крикнул Дима. Оттолкнув Катю, он сам уселся на поверженного врага верхом и выбил из его руки Лоис. «А ну, живо объясни, что это за спектакль!» — рыкнул Дима, схватив Пашу за грудки. Но тот не сопротивлялся. Он лежал, раскинув руки, словно тряпичная кукла, и шарил глазами вокруг. Его взгляд замер на мне. «Полина!» — простонал он, протягивая руку. Я сразу поняла, что дело плохо, а он еще чуть заметно склонил голову на бок, и меня пронзила ужасная догадка. Внутри все оборвалось, ухнуло в бездонную пропасть и разбилось на тысячи осколков. Упав на колени, я схватила Пашу за руку. В тот же миг меня накрыло волной образов и воспоминаний. Когда мы с Полиной вошли в лабораторию, я уткнулся взглядом в Катю и Диму, сидевших за столом. Поля бросилась к ним, а я хотел сделать то же самое, но внезапно все тело пронзило боль. Голова закружилась и потемнела в глазах. Я должен был упасть или хотя бы инстинктивно схватиться за голову, но руки и ноги перестали мне подчиняться. Я ничего не видел и не мог пошевелиться. Внутри нарастала паника. И я услышал голос. Нет, это был даже не голос. Я просто почувствовал его присутствие. Он был внутри. В моем мозгу отчетливо прозвучало: «Ты должен помочь мне вернуться домой». «Кто ты?» — мелькнула быстрая мысль. «Меня зовут Тейнахэ. Я вижу твои мысли. Ты боишься, ты в ужасе. Я чувствовал то же самое, когда пришел в ваш мир. Просто верните меня домой». Я сосчитал про себя до пяти, чтобы упорядочить мечущиеся мысли. Мысли — это все, что у меня осталось. «Нет, еще ты можешь видеть», — возразило существо. И мрак перед глазами рассеялся, показав, как Полина разговаривает с Димой и Катей. Но я по-прежнему не мог пошевельнуть и пальцем. У меня словно больше не было тела. «Ты боишься, ты хочешь убить меня», — услышал я. «Но меня невозможно убить в вашем мире. Просто верните меня домой, я устал». Я не знал, как ответить ему, если он и так читает мои мысли. Очень много вопросов, но отвечать нет времени, Нужно открыть портал, пока твое тело не погибло. И тут же ответил на мой незаданный вопрос. Да, ты погибнешь. Я не знаю, как это предотвратить. Ваши оболочки не могут выдерживать моего присутствия. Но мне нужно тело, чтобы открыть портал. Иначе я не могу говорить, и вы не понимаете меня. Может быть, я и не чувствовал рук и ног, но ужас от его слов я ощутил очень ясно. Ты не хочешь умирать, я вижу. Сейчас твое тело еще не успело повредиться, я еще могу выбрать кого-то другого. Мужчина не подходит, его магия слишком сильна. Женщина носит на шее защитный оберег. Тело животного слишком слабо, чтобы вместить меня. Женщину Полину я брать не хотел. Она одна умеет меня понимать. Если бы ты раньше не мешал мне поговорить с ней, мне не пришлось бы заманивать вас сюда. Я ведь пытался связаться с ней, чтобы показать правду. И всегда что-то шло не так. Но теперь это уже не важно. Я могу использовать ее. Нет. Мой ответ был быстрее мысли. Полина, Катя, Дима, никто из них не заслуживал смерти. Я смотрел, как они разговаривают, невидящим взглядом. Кажется, я уже перестал дышать. Я и подумать не мог, что моя жизнь закончится вот так. Конечно, смерть не бывает вовремя, она всегда внезапна и часто нелепа. Но никогда я не думал, что мне представится возможность спокойно и осознанно ее выбрать. «Давай делать то, что нужно», — сказал я, стараясь сосредоточиться на задаче. «По крайней мере, город будет спасен. Разве это не стоит одной моей жизни?» «Ты можешь начать сам», — сказал Тейнахэ, и я снова ощутил свои ноги и руки. Я увидела огромный подводный город. Дома были образованы из сплетенных между собой кораллов, возле них росли водоросли, сновали маленькие рыбки и... люди. Существа в самом деле были очень похожи на людей, только кожа их была зеленоватой, будто прозрачной, а между пальцами на руках и ногах виднелись перепонки. Одеждой им служили зеленоватые полоски на бедрах, а у некоторых и на груди. Волос у существ не было, зато на шее под ушами имелось по три щели, покрытых перепонками. Перепонки вздымались и опускались в такт дыханию существ, и я сообразила, что это жабры. Видение угасло, сменившись новым, и оно было мне знакомо. Я плыла в зеленоватой мути навстречу золотому сиянию. Оно исходило из колодца на дне. Оно манило меня, и чем ближе я подплывала, тем сильнее мне хотелось заглянуть внутрь. Я знала, что любопытство принадлежало не мне, а существу, которое тянулось к волшебному свету, как мотылек к огню. И едва я увидела в колодце ярко сияющие звезды, как словно растворилась в них, потеряв и тело, и способность думать. Вокруг был лишь космос. Я была этим космосом. И существо было им. Я даже не могла сказать, сколько это продолжалось. Следующее видение накрыло внезапно. Я видела золотой свет. Кроме него ничего не было вокруг. Но потом мне удалось разглядеть черноволосого парня в красной куртке. Я сразу узнала Максима, но меня тут же накрыл ужас существа, которое будто растворялось в золотом свете. Я ощутила, что оно сейчас погибнет, и для своего спасения оно применило магию. Его магия связала его с водой. А единственная жидкость была в организме человека. И в следующий миг я увидела Макса. С пустым взглядом он выходил из лаборатории, где все еще полыхал золотой свет, словно огромный пожар. А потом образы стали сменяться так быстро, что я не успевала их осознать. Вода, впитывающаяся в бежевый ковер, летящие в воздухе мелкие капли, огромная река с гранитными берегами, лужа в тоннеле метро и дождь, дождь, дождь и страх, постоянный ужас перед происходящим. Отчаянное желание вернуться домой. А потом я увидела собственное лицо и соприкосновение магии, его и моей. «Отпусти ее, хватит!» Димин голос разрушил видение. Я открыла глаза. Все двоилось, я тяжело дышала. «Полина, Поля, ты как?» Я сфокусировала взгляд на Диме. «Существо, это вода, оно Он может жить только в воде», — сбивчиво проговорила я. Тут я поняла, что уже не сжимаю Пашину руку в своей. Я взглянула на инквизитора. Он смотрел на меня, не мигая. На разбитой Катиным ударом губе набухла капля крови. Дима все еще сидел на нем сверху, придерживая за руки. А Катя стояла над ним, сжав кулаки, готовая в любую минуту снова ринуться в бой. «Меня зовут Тейнахэ», — сказал Паша. У меня в глазах защипало. «Прошу тебя, не убивай его!» — прошептала я. «Я не могу», — ответил Тейнахэ без всякого выражения. «Отпусти его», — велела я Диме дрожащими губами. «В смысле отпусти?» Фиолетовые глаза были полны возмущения. «Он же не Паша, ты сама слышала!» «Но он в Пашином теле!» «Откройте портал и верните меня домой», — сказал не Паша. «Это тело недолго сможет выдерживать мое присутствие». Дима изменился в лице, до него только сейчас дошло то, что я сразу поняла. «Паша умрет!» Он в ужасе вскочил, словно дотронулся до ядовитой змеи, и посмотрел на нас с Катей. «Короче, он наш убийца или нет?» — зло спросила девчонка. «Он внутри Паши», — с трудом проговорила я сквозь ком в горле. «Но ты ничего не можешь ему сделать. Если мы хотим предотвратить наводнение, то нужно отправить его домой». В Диминых фиолетовых глазах, пожалуй, впервые за все время плескались страх и неуверенность. «Но мы с Катей убрали часть элементов, и мы так и не проверили, работает ли конструкция. Придется проверять на ходу», — проговорила я. «Я вижу магические связи», — сказал лже-Паша, поднимаясь на ноги. «Я пойму, если что-то будет не так». Мы ничего не ответили. Дима и Катя, избегая смотреть на Тейнахэ, бросились разводить огонь и проверять остальные элементы. А я осталась на месте, не в силах пошевелиться. Как только они откроют портал, Паша... Чужак стоял рядом. Аромат моря от него был таким сильным, что я уже перестала его замечать. Повернувшись ко мне, лже-Паша некоторое время молчал. Наверное, думал, почему я не участвую в его выдворении. «Полина», — вдруг сказал он и коснулся моей руки. Я отшатнулась. Я знала, что это больше не он, но понимание этого не помогало. Я все равно хотела к нему прикоснуться. «Проникая в тело человека, я могу немного почувствовать то же, что и он», — сказала жуткое существо. «Рядом с тобой я чувствую тепло внутри». «Паша говорит, что это называется любовь». Я сглотнула. Чудовищным усилием воли я старалась не разрыдаться. Какая ирония! Парень признается мне в любви на смертном одре, а несколько часов назад я даже сомневалась, что он хочет быть со мной. Насколько он все-таки смелее меня. «Я тоже люблю его», — выдавила я, потому что иначе он так никогда и не узнает. Из глаз все-таки потекли слезы, и Тейнахэ посмотрел на меня то ли сочувственно, то ли удивленно. «Я никогда не хотел никого убивать», — печально произнес он, но я недоверчиво поджала губы. «А как же Светлана? А как же мы с Пашей, когда ты направил наше такси в реку? А как же люди в метро?» «Сперва я растерялся. Я не мог нормально управлять новым телом, не знал, как работает то, что вы называете магией. Я не рассчитал силу. Я совсем не хотел убивать ту девушку». Он смотрел на меня Пашиными глазами, но его движения были другими. Его лицо словно одеревенело. Еще он чуть-чуть склонял голову на бок. Мне хотелось закрыть лицо руками, чтобы не видеть этих изменений. «Но я понял, что натворил, понял, что не могу жить в ваших телах. Но как же трудно быть бессловесным и бесплотным существом. Я решил, что смогу взять себе искусственное тело. Я проник в ту машину, в которой вы ехали, но она не слушалась меня. Второй попыткой был поезд, но у меня снова ничего не вышло. Металл портился от моей водной сути». «Электричество работало неправильно, все рушилось. После случая в тоннеле я понял, что делаю механизмы опасными для живых существ. Но там я встретил тебя». Он так и смотрел на меня, не моргая, но при этих словах взгляд его потеплел, словно это действительно был Паша. Я судорожно вздохнула и вытерла лицо рукавом. «Когда ты коснулась меня своей магией, я понял, что тебе могу показать все, что ты сможешь меня понять. Я пришел к тебе в теле человека, который жил в твоем доме. Но я неверно рассчитал. Его организм был ослаблен каким-то веществом, которое вы часто пьете. И он распался раньше, чем я смог что-то тебе объяснить. К тому же мне нелегко было вылавливать нужные слова из его сознания. У него в голове была такая каша». «Но сейчас ты говоришь и объясняешь нормально», — заметила я. «Теперь у меня получается лучше. А еще Паша помогает мне. Он тоже хочет говорить с тобой». Я снова сглотнула. «Я ждал подходящего момента, чтобы показать тебе, кто я, и попросить помощи. Но каждый раз что-то мешало. Наконец, я предпринял последнюю отчаянную попытку. Я явился тебе в своем истинном облике в ванной. Но мне так и не удалось коснуться тебя, чтобы ты увидела. Я следил за тобой. Я понял, что вы близки к разгадке, и поджидал вас здесь. Когда твои друзья пришли сюда сегодня, я так обрадовался. Я думал, что они откроют проход, и я смогу вернуться. Но они передумали. Снова неудача. Тогда я решил, что ты обязательно придешь за ними, и не отпускал их, пока вы не появились». Дима суетился, бегал по комнате туда-сюда, что-то бормотал. Катя и Костя помогали ему. «Грифон сказал нам, что если ты останешься, то город ждет наводнение. Это правда?» — выдавила я. «Я ничего не знаю об этом. Я просто хочу домой. Но я чувствую, что в вашем мире что-то происходит. Он реагирует на меня». «Все готово», — объявил Дима, остановившись напротив нас. Отступив на несколько шагов, он встал на последний свободный луч. Паша оглядел пентаграмму, Катю и Костю за границей рисунка и сказал: «Все правильно. Осталось положить в центр камень». Магистр бросил на нас взгляд из-под лобья. «А как ты найдешь свой дом?» «Он притянет меня», — ответил чужак. «Дом всегда притягивает своих детей». На секунду мне показалось, что Дима сейчас откажется отдавать амулет. Но в следующий миг он нехотя снял шнурок с шеи и мановением руки отправил по воздуху в центр пентаграммы. Валькнут мягко опустился на каменный пол. Я вздрогнула. Это Тейнахэ взял меня за руку Пашиной теплой рукой. «Прощай», — сказал он. Я закусила губу, как хотелось прижаться к Паше, поцеловать, не отпускать ни за что, но я знала, что это уже не он. И даже слова прощания выдавить не смогла. А он уже отпустил меня и уставился немигающим взором на камешек с символом «Валькнут». Воздух вокруг задрожал. Словно только и ждавшая этого момента, древняя магия пробудилась ото сна. Амулет медленно поднялся над полом и завис на цепочке. Я закрыла глаза, чтобы лучше видеть. Из лучей звезды на полу забила магия. Мощнейшие магические потоки соединялись в один в середине, где лежал камень, превращаясь в зернышко золотистого света. «Подождите!» — раздался напряженный голос Кати. Я открыла глаза и увидела у нее в руках листы с записями Пеля. «Вы забыли, что портал убивает все живое? Нам нужно уходить отсюда!» Но было поздно. Сияние на месте медальона быстро разрасталось, и я уже видела его обычным зрением. Вместе со светом нарастала физически ощутимая вибрация магии. Подвал гудел, как колокол. Я взглянула на Пашу и увидела, что он становится прозрачным. Я схватила его за руку. На секунду мне даже показалось, что это поможет, что я смогу его удержать. Но Пашино лицо растворялось в свете золотого потока, уходящего в потолок. По моим щекам текли слезы, и я уже не могла их удержать. Закрыв глаза, я смотрела на Пашу внутренним зрением. Он таял, истончался, и я видела бездонную черноту в его будущем, глухую черную стену, за которую мне не пробиться. Не обращая внимания на пронизывающий все вокруг золотой свет, я сосредоточилась на Паше и направила на него свою магию. Она проникла в каждый уголок его души, в каждое Пашино воспоминание, стараясь удержать его, закрепить в реальности. Как он испугался большой собаки в 5 лет и ревел на руках у мамы. Как он подрался с одноклассником в 8. Тот разбил ему губу, и Паша шел домой, не зная, как объяснить родителям запачканную кровью рубашку. Как впервые гулял с девушкой в белую ночь и поцеловал ее, глядя с набережной на разведенный дворцовый мост. Как впервые переспал уже с другой девушкой, в комнате друга, в общаге на скрипучей кровати. Все воспоминания были важны. И радостные, и грустные, и детские, и взрослые, и даже те, где была я. Я видела, как я лежу на каталке в метро, а Паша смотрит на меня, словно пытаясь разгадать мою магию. Видела свои длинные ресницы и глаза с расширенными зрачками, когда мы танцевали в баре. Видела мое испуганное лицо на крыше с грифонами и торчащие во все стороны из-за ветра волосы. Видела, как мы, взявшись за руки, заходим в кафе, а там за столиком уже сидят Катя, Дима и Костя. Я больше не чувствовала Пашину руку, да и своих рук я тоже не чувствовала. Я так погрузилась в Пашины воспоминания, силясь их сохранить, что не видела ничего вокруг. Внезапная боль пронзила все тело, и я провалилась в черноту.